Глава 12. Больше никаких шпилек, туфелек, причесок и корсетов. Никогда в жизни. Только удобные сапоги из мягкой кожи, дорожные брюки, свободная туника да простой пучок, закрученный на макушке. Красоты за время свадьбы хлебнула столько, что чуть не захлебнулась. Магистр Кроен ничуть такой фривольной формой не смущался и не протестовал. До приграничья, несмотря на поезда, лошадей и стационарные порталы, мы добирались неделю. Ладер поведал, что существует единый портал, переносящий сразу до конечного пункта. Но он попутно вел расследование, останавливаясь в поселениях и городах с повышенной преступной активностью, где была замешана кровь в любых ее проявлениях. Детали следствия он мне не сообщал, и я лишь в общих чертах могла догадываться, что же происходит на самом деле. Зубастик, хвала Благоликому и всем остальным богам, во взрыве не пострадал. Он вырос настолько, что размах его крыльев уже составлял не меньше 1,5 метров, и это меня слегка пугало. Аппетит у моей кошечки был отменный, путешествовал он с нами со всеми почестями, хотя Ладер и не оформлял на него специальных документов, но едва завидев декана, окруженного нашей честной компанией из адептов и дракошки, нас пускали везде безоговорочно. В гостинах всегда находились места на ночь, в тавернах еда и выпивка, а в поездах места в первых классах. О том, чего стоило успокоить мою новую свекровь и уговорить ее отпустить меня вместе с мужем, можно писать отдельную историю. После взрыва и его заявление о том, что молодой жене небезопасно находиться в Тирели, леди Кроен с цепи сорвалась, требуя носительницы будущего внука и продолжителя рода запереться в подземном бункере и не выходить оттуда вплоть до самых родов. Хорошо, хоть Кроену удалось найти правильные доводы, не позволяя довести ситуацию до абсурда, и вовремя забрать меня с дракошкой из лап ставшей не в меру заботливой свекрови. Если ко мне, как молодой жене, другу, проверенному товарищу, и кто его еще знает, кем я стала в глазах Ладера после последних событий, Кроен относился, если не с уважением, то с чувством, очень близким к нему, то команде нашего сопровождения, а именно Дэну и Айзеку, доставалось по полной программе. «Пускай пороху понюхают», – злорадно хмыкнул декан на мой беззвучный вопрос в ту страшную ночь после взрыва. «Этим соплякам командировка пойдет только на пользу, а то только и могут что чулки напомаживать, да золотыми сорить амулетчики, безумие их подери». Вот кто бы говорил, а? Сколько сам он спустил этих золотых на мои наряды и прочие мелочи. Но кто я такая, чтобы спорить? Тем более, увидев чуть ли не впервые в жизни серьезное и даже испуганное выражение лиц этих адептов, я подумала, что так им и надо. Декан уладил наше отсутствие в администрации академии, сославшись на обязательную боевую практику, которую адепты данного факультета должны обязательно проходить на 2-м году обучения. Но я, Дэн и Айзек, уж кто бы сомневался, по словам нашего дорогого куратора, уже давно созрели для служения и императору. Я не совсем понимала, что в нашей компании делает Дэн, но, видимо, декан, человек страшный, злопамятный, ибо роль мальчика для битья шута горохового, оруженосца, но это так образно, скорее чемоданов и прочего носца, досталось именно моему бывшему мучителю. И когда Дэн, покрасневший, чуть ли не крякавший от натуги, заносил наш скраб в очередной поезд деланж, на лице моего фиктивного мужа появлялось неподдельное злорадство и удовлетворение. А еще он не упускал возможности отточить свое мастерство по язвометанию. Правда, тут доставалось не только Дэну, Айзеку тоже частенько прилетало пару ласковых. В Белоре мы застряли немного побольше, чем на несколько часов. Остановились в местной 5-звездочной гостинице, на первом этаже которой был первоклассный ресторан и что-то наподобие казино. Шум, веселье, беззаботная атмосфера праздника и легких денег придавали местности особый колорит. Декан снял 2 смежных номера, один для парней, второй для нас с ним. Мы, кстати, несмотря на отсутствие взрослых отношений, теперь всегда делили 1 купе на ночь, либо 1 комнату, если ночевали не в дороге. Было бы странно, если бы муж и жена ночевали по отдельности. Вот мы и продолжали ломать комедию, вызывая кислые выражения лиц Дэна и Айзека по утрам. «Давай сразу договоримся насчет нашего дальнейшего совместного пребывания», предложил Кроин, едва мы остались впервые на ночь наедине в закрытом купе. «Мы спим в одной комнате, но не вместе. Я не собираюсь склонять тебя ни к чему, чего бы тебе самой не хотелось». «Странная формулировка, согласна. Значит, если бы я захотела, то декан, в принципе, был бы не прочь консумировать наш брак, превратив его из фиктивного в настоящий. Но это лучшее, чем он мог придумать в данной ситуации. Я оценила его желание дать мне время. Оно действительно было нужно мне, ибо еще пару недель назад я и не помышляла о браке, и тем более с Ладером Кроином. Если ты там себе напридумывала романтики между нами или какие-то чувства, гипотетически испытываемые мной к тебе, то советую спуститься с небес на твердь и уяснить. Для жизни мне нужна взрослая, самодостаточная личность, а не зеленая, неуверенная в себе адептка-первокурсница. Даже такая привлекательная, как ты. Уж извини, Мэри, но на неспелую клубничку меня как-то не тянет». И что мне было сказать после этих слов? Если после первой тирады он поднялся в моих глазах на несколько уровней, то после второй выморозил все хорошие чувства к себе. И как же мерзко сравнил меня с клубникой. Аж в душе захотелось пойти отмыться. В ту ночь мы молча легли спать по разным кроватям. А наутро Кроин вел себя со мной подчеркнуто отстраненно, будто я была кем-то вроде его секретаря-практиканки. На людях же играл роль заботливого мужа, но ни разу за время нашего путешествия я больше не ловила на себе его заинтересованного взгляда или якобы случайного прикосновения. Ничего, чисто деловые отношения. Послать бы подальше такие отношения, чтобы вон из сердца и больше никого туда не впускать. Как же я его ненавидела за это. Немного отдохнули с дороги. Я разложила необходимый минимум вещей, притащенных пыхтящим Дэном, и пошла в ванну освежиться. Магистр оставался в номере один, и диалог между ним и женским голосом стал для меня полной неожиданностью. «Лади! Лади поменялся, возмужал!» — вещал низкий, женский, как принято говорить, грудной голос. «Так, опять декан кого-то привел массаж делать и фигуру потренировать», — подумала я про себя, стараясь унять поднявшуюся со дна души ревность. Ну или старую знакомую встретил. Наверняка это ему для задания необходимо. Да, я была уже научена предыдущим горьким опытом. Надо бы выйти и попытаться показать, кто тут в доме хозяин, то есть хозяйка. А то массаж массажем, а уведут декана ушлые старые знакомые, и не заметишь. Быстро сушу полотенцем мокрые волосы, скручиваю их в высокий пучок, одеваюсь, возможно, впервые жалея об отсутствии косметики, потому что захотелось подвести глаза стрелками, как у стервочек, и тронуть губы яркой помадой. Все-таки задели тонкую девичью душу слова коварного декана о моей незрелости и неопытности. А где мне этого опыта поднабираться, если не на практике? Выхожу из ванной и застываю в двери. Ладер и сидящая рядом с ним красавица обращают взоры на меня. Я начинаю медленно закипать. Коротко стриженная брюнетка с алыми губками-бантиками в кожаных черных штанах, в высоченных ботфортах и тесном корсете сидит рядом с моим мужем непозволительно близко, бросая на него томные взгляды ярко подведенными глазами с поволокой. Помнится, я хотела накраситься? Так вот, глядя на эту царицу, понимаешь, что это бессмысленно. Хоть все тюбики заведи, но такого потрясающего мейкапа не добьешься. А мой муж, этот зараза, поднимается ко мне навстречу и цапает меня за белые рученьки, подталкивает к выходу из номера. «Иди, погуляй, солнышко, у нас тут серьезный разговор». Я позволяю себя увести, но внутри меня съедает просто пожар ревности. И когда только успела стать такой, собственницей. Оставшись в коридоре за закрытой дверью, я призадумалась. Куда же мне подеваться на время важного разговора мужа с этой красоткой? Снизу доносились веселые пьяные голоса, разухабистая музыка, мужской низкий и женский истеричный хохот. Может, туда отправиться? Не в коридоре же торчать в самом деле. Подошла к высокому зеркалу в полный рост. Критически оглядела себя. С этим пучком выгляжу, как мокрая кошка. Распустила его, прикладила волны пальцами. Вроде в дорожных штанах и тунике выгляжу неплохо. Да даже если бы и плохо, все равно в номер приодеться не зайти. Осторожно спустилась по винтовой лестнице вниз, оглядывая шумное накуренное помещение. Первое время глаза привыкали к полумраку и сизому от папирос дыму. Несколько мужчин самого бандитского вида тут же просканировали меня с ног до головы. Кто-то одобрительно присвистнул. Блин, может сбежать, пока не поздно. Очень уж не нравятся мне их сальные взгляды и ненавистные, оценивающие местных, очевидно, легкого поведения дам. Я спустилась окончательно, оказавшись в гуще событий и развеселой толпы. Грудастые официантки носили по несколько огромных кружек эля, прижимая к низкому вырезу платьев на маневр баварских пивных див. Откуда-то слева вырос усатый бородатый корсар в алых штанах, заправленных в бордовые сапоги из мягкой кожи и в желтой полурастегнутой рубахе на голое тело. «Откель у нас такая красотка! М-м-м?» блеснул он вставленным золотым зубом в сальной ухмылке, придвигая меня поближе к перилам лестницы. «Дайте пройти!» как можно увереннее потребовала я, но голос мой вырывался жалким писком, поглощенным всеобщим весельем и дрогнувшим от страха. Чего ожидать от этих незнакомых людей в чужой провинции я совершенно не знала. Могучий корсар размашистыми шагами все загонял меня к перилам. А я уже успела много раз пожалеть. И что вообще сюда спустилась? Могла же к Дэну Зайзиком постучать. И что сразу не дала дёру, загипнотизированной яркой внешностью пирата? От мужика пахло ромом, пряностями и даже словно солью морей. А может, это мое разыгравшееся воображение сгенерировало все эти запахи? На поясе его я разглядела рукоять кинжала, замысловатой резьбой на рукояти, и бархатный темно-фиолетовый мешочек с позвякивающим золотом внутри. «Чего испугалась, красотка? Алар не обижает девиц, а очень их даже любит!» «Мой муж сейчас спустится!» — вскинула я руки, обнажая брачные браслеты. Могучий пират прищурился, разглядывая богатое витиеватое плетение на запястьях, а потом и вовсе отпрянул от меня. «С этого и надо было начинать, благородная леди!» — погасил он циничную усмешку. «То-то я смотрю, на девку новую, легкодоступную вы не похожи. За подавальщицу вас тоже не примешь. Вот думал, может, какая-то элитная шлюха подкатила. Уж простите меня за скабрезные мысли, девушек и впрямь не обижаю. А леди и подавно. Идемте, угощу вас чем-нибудь, да послежу, чтоб кто-нибудь нечаянно не обидел, пока муж не спустился». Алар учтиво склонил голову и галантно предложил мне локоть. «Благодарю», — отказалась я от руки, но за пиратом все же последовало. Веселье было в самом разгаре. Тут и там раздавались звуки костей, домино, нарт и других настольных игр. Многие резались в покер. «Мэри, вот ты где!» — окликнул меня Айзек. Недобро смерив взглядом моего нового знакомого, он подошел ко мне и схватил за руку. «Идем, присоединяйся к нам!» «Это и есть ваш муж?» — поинтересовался Алар, внимательно всматриваясь в Айзека. «Нет, но лучше вам никогда не узнать, кто ее муж!» — отрезал однокурсник. «Целее будете!» Увлекаемая другом, я все же обернулась на нового знакомого. Тот провожал нашу парочку долгим задумчивым взглядом. Меня усадили на софу, в углу, расположив между Дэном и Айзеком. Ребята успели поесть и теперь резались в картишки. Я заказала себе ужин и чай, и пока несли заказ, друзья принялись развлекать меня беседой и игрой, пикируя и дурачась, распуская павлиньи хвосты перед особью женского пола, передо мною, то есть. Ужин оказался обильным и сытным. Много мяса, печеный картофель в соусе, несколько видов зернового хлеба. Но я была так голодна с дороги, что с удовольствием набросилась на блюдо. «Правильно, Машка, кушай», — подкалывал меня Дэн, одобрительно кивая головой. «А то смотреть страшно». «Да она красавица!» — вступился за меня Айзек. «Но Дэн прав. Слишком худая». «Не нравится? Не смотрите!» — буркнула я, отправляя в рот очередной кусочек. «Слушай, Дэн, а что это ты ее Машкой постоянно называешь? Я уже давно заметил». «Зовут ее так, по-настоящему», — ответил он и подцепил кусочек мяса с моей тарелки. «Не против, Маш?» Снова аппетит разыгрался. «Конечно, ешь», — пододвинула я тарелки на середину стола. «И ты, Айзек, не стесняйся, тут слишком много, одной мне не справиться». «Вот спасибо», — Айзек тоже присоединился к нам. «А у вас там у всех другие имена?» «И фамилии», — в унисон подтвердили мы, улыбаясь синхронности. «А расскажите, как там вообще живется в вашем мире?» Мы принялись вспоминать наше детство, смешные школьные истории и байки. Разговор настолько увлек меня, что вскоре и Ладер, и эта красотка-брюнетка были забыты, и только могучий корсар Алар нет-нет да поглядывал в нашу сторону, задумчиво прищурив один глаз. Мы так забылись в этой попытке объяснить Айзеку, как там у нас и что, что под конец веселье хохотали, как ненормальные, пока не заметили, как тихо стало вокруг, и что весь наличествующий люд поглядывает в нашу сторону. Спиной почувствовала его прожигающий взгляд. Обернулась. Ладер стоял около нашего столика, скрестив руки на груди, и холодно смотрел на нас. Видимо, долго смотрел. Его лицо застыло непроницаемой маской, будто он пытался скрыть сильное раздражение или злость. «Закончили», — процедил декан, поняв, что мы отреагировали на него. «Мэри, мы уходим. И вам, господа, советую не засиживаться. Отбываем на рассвете». «Вот кто я такая, чтобы с ним спорить? Легче согласиться и уйти, хотя меня задели его командные приказы и отсутствие интереса к моему мнению. Сам же выставил меня прочь, а когда я нашла интересную компанию и позволила себе веселье, муж пыхтит и злится непонятно на что. Но и сцену тут всем на радость устраивать не собираюсь. Если что, выскажу свою фи у нас в комнате». Оперлась на его руку, пожелала парням приятного вечера и позволила себя увести под пристальным вниманием колоритного корсара. По дороге Ладер не проронил ни слова, но его резкие телодвижения выдавали явное раздражение. В номере же, едва мы вошли и заперлись изнутри, я тут же была припечатана к стене около зеркала. Осторожно так припечатана, но без возможности вырваться. «Эй, вы чего?» — тихо проговорила я, дезориентированная скорее неожиданностью, чем страхом. «Как это понимать?» — вдавился он в меня еще сильнее. «Я взял тебя, чтобы ты меня позорила? Или адептов зеленых совращала?» «Как я вас опозорила и совратила?» Попыталась я вылезти из-под него, но он зафиксировал меня собой еще надежнее. «Тебе что, мужского внимания не хватает?» «Вообще-то нет. И мужского вообще, и мужниного в частности. Внимания мне уж точно не хватает». «Так я тебе его дам. В полном объеме!» Рычал он мне прямо в лицо, а глаза какие-то странные, блестят с интересом, влажные. Сильные руки же перехватывают талию и вжимают в стальной пресс живота. А я? А мне приятно. Ух, и как же сладко все сжимается внутри. И голова идет кругом. Рука его внезапно вскидывается, аккуратно касается щеки, медленными поглаживающими движениями очерчивает губы и скользит к шее. Ни граммы косметики. Чистая, непорочная красота. Шепчет он, склонившись ко мне, и тянется поцеловать. Я прикрываю глаза, тянусь к нему навстречу. Жажду этого поцелуя, как вампир стейк с кровью. Наши распаленные, оголенные всеми нервами губы встречаются на короткий сладостный миг. Но затем все резко заканчивается. «Безумие! Это становится все труднее!» Пробормотал себе под нос Ладер и быстро скрылся в ванной комнате, оставив меня распаленной и оплавленной несостоявшимся поцелуем. Атопида легла на кровать и отвернулась к стенке. Вышедший из ванны Ладер не стал меня трогать. переоделся в свежее и, изобразив приступ бронхита и коклюш одновременно, не иначе как проверял, сплю я или нет, получив при этом нулевую реакцию, вышел из номера, осторожно прикрыв за собой дверь. «Ну и пусть идет», — всхлипнула я про себя. Затем, шмыгнув носом, тоже поплелась в ванную. Умылась, освежилась, почистила зубы, поразмыслила немного и переоделась в тончайший гипюровый пеньюар. Не то чтобы ладера соблазнять собралась, просто после визита той леди чувствовала себя чуханкой и заморашкой. Принюхалась. Фу, вроде женскими духами до сих пор воняет. Сладкими, тяжелыми, душными. Подошла к своим парфюмерным запасам. Выбрала вкусный, свежий цветочный запах, щедро обрызгалась им. Кроин так и не появлялся. От смешения запахов разболелась голова. Еще днем я заприметила лоджию, сокрытую тяжелыми шторами от посторонних глаз. Накинула непрозрачный длинный пеньюар нежно-розового цвета, откинула занавеси и вышла в ночную прохладу. Наш номер располагался не так высоко, но и Белор был по большей части одноэтажным городом. Лишь шпиль храмовых сооружений да правительственная резиденция тянулись ввысь. В остальном городишко распростерся как на ладони, поблескивая редкими ночными огнями. Откуда доносилось хлопанье крыльев, будто подлетела огромная летучая мышь. «Мама!» — пробасила мышка и, обдав меня будто бы из вентилятора холодным воздухом, от взмаха крыльев на балкон приземлился мой зубастик. «Драконище! А мой милый дракоша сейчас вымахал в нехилого такого драконища!» что еле втиснув в пространство немалой ложи свою огромную тушу. «Мама!» — поластился он огромными пластинами на острой морде о мою щеку. «Вырос, мой маленький!» — обняла его за могучую шипастую шею. «Мам!» — с игривой вопросительной интонацией показал он носом за перила балкона и слегка встряхнул крыльями. «Может, не надо?» — испугалась я. «Мам!» — возмущенно рыкнуло мое чудище и передними лапами, и без лишних слов осторожно усадило на массивную спину аккурат между широких перепончатых крыльев. Один взмах, и мы оторвались от балкона и взмыли над гостиницей. «Мам!» — на этот раз мой вопль поразил округу. Было очень страшно потерять баланс, и я намертво вцепилась в костяные наросты, и пластинки на спине сынули. «Мам!» — ответила, обернувшись на меня, хитрая драконья морда и заложила такой крутой вираж, что все внутри сжалось от страха, похолодело и обожглось одновременно. А потом наступил восторг, детский, щенячий восторг. Еще бы! Прохладный ветер в лицо, волосы назад, полы пеньюара развиваются, что парус у корабля. «Быстрее, можешь?» — в азарте воскликнула я, пришпоривая сынули голыми лодыжками. Гостиные тапочки давно улетели вниз. Вместо ответа зубастик взмахнул крылом и удвоил скорость. «Да!» — смеюсь от души. «Да!» Однако, как высоко мы поднялись, маленькие огонечки провинциального городка тускло поблескивали внизу. На небе миллиарды звезд, но с запада споро плывут черные грозовые тучи. «Зубастик! Давай обратно, как бы в грозу не попали!» «Мама!» — с интонацией понял, отвечает дракошек. Ветер крепчал с каждой секундой, подгоняя тучи все ближе к нам. Вот они наползли на особо яркую звезду. Но той такой расклад явно не понравился. Сорвавшись с места, она помчалась вырваться из черной густой пены облаков и стала разрастаться на глазах. «Что это такое?» Осипшим от крика голосом пробормотала я. «Интересно, в этом мире есть НЛО и инопланетяне?» «Мама?» «Ладно, зубастичек, потом объясню. Давай-ка лучше от этой местной летающей тарелки держаться подальше». «Мама!» Все еще не внял опасности драконенок. «Драпаем, говорю, отсюда, когти рвем!» Отдаю приказ, перекрикивая ветер. «В гостиницу, срочно!» Дракош огромными умными глазами всматривается в далеко уже не точку, кивает шипастой мордой и разворачивается обратно, вновь заложив крутой вираж. Тучи перегоняют нас, и вот уже первые тяжелые капли мочит на мне одежду и волосы, делая спину дракона невыносимо скользкой. Зубастик старается лететь ровно, чтобы не скинуть меня ненароком. Но я боюсь соскользнуть вниз при каждом взмахе его крыльев. «Ба-бах!» — разрывает тишину гром, и сзади все озаряет вспышка молнии. «Интересно, почему сначала звук, а потом молния?» — задаю себе логичный вопрос. «Ведь должно быть все наоборот?» Оборачиваю, чтобы объяснить себе феномен, и нервно сглатываю ком, ибо на фоне второй вспышки отчетливо вырисовывается корабль. И нисколько не космический, а самый обыкновенный, морской, с парусами, мачтами, лопастями двигателей. Вот только бороздят эти лопасти не соленую воду океанов и морей, а воздух. «Зубастик, сынок, ты тоже это видишь?» — заикаясь, ору я, пригибаясь к нему. Мой дракошек снова оборачивается на неопознанный объект, и пластинки на его спине становятся дыбом. «Мама!» — орет он и зовет маму именно от страха, а не от каких-либо других чувств. Корабль стремительно приближался к нам. Рев грома и лопастей двигателей смешались в единую какофонию. Вспышки молнии подкреплялись мощными лучами прожекторов воздушно-морского судна. Мы с дракошей, ослепленные и дезориентированные, продирались наугад сквозь густую пелену ливня. Мимо ушей со свистом пронесся мелкий предмет, похожий на пулю. «По нам стреляют!» В ужасе проорала я дракоше, но тот, похоже, понял все и без моих пояснений. Сложив крылья, он камнем устремился вниз, да так, что я едва успела вцепиться в мощную драконью шею. На том месте, где еще секунду назад мы парили в свободном падении, пуля внезапно раскрылась зонтиком во внушительную сеть и повисла в воздухе на маневр парашюта. «Нас загоняют в силки! Только этого еще не хватало! Что за произвол в небе?» Меж тем корабль все приближался, конечно, он на двигателях, а мы, можно сказать, своим ходом. Свист! Еще одна сеть поймала лишь воздух до брызги от нас. «Зубастик, милый, давай на землю! По воздуху нам не уйти!» «Мам!» — словно он сказал «есть». Дракон вновь повторил маневр под названием «камень на шее». И тут от основного корабля отделилась шлюпка. Маленькая летающая лодка, захватывая смехотворными лопастями грозовой воздух, она споро продвигалась к нам, маневрируя не хуже моего сынули. Стрельба сетями продолжалась. Летающая посудина поравнялась с нами, и двое огромных бугаев, поигрывая оружием, наподобие арбалета, нацелились прямо в нас. Но если они поймают нас в сети, мы же упадем. До земли осталось всего лишь пару десятков метров. И тут один из страшилищ протягивает руки в попытке сдернуть меня со спины. Отшатываюсь, но в последнее мгновение скольжу, и мне приходится выбирать, либо упасть с высоты пятого этажа и разбиться оземь, либо схватить заботливо поставленную руку. Инстинкт самосохранения делает все за меня. Секунда, и моя жизнь повисает на мощной мускулистой лапе. Вторая, и я уже на борту летающей лодки. Третья, знаменуется выстрелом в дракошика, и мой милый зубастик, запутавшись в сетях, как муха в паутине, летит камнем в чернеющую пустоту за бортом. «Нет!» — ору я. «Вы же убьете его! Зачем?» Бьюсь в этих сильных руках, пока меня саму не встряхивают, как котенка, и не приставляют револьвер со спокойно раздражающим «Замолкни!» в ответ. Лодочка разворачивается и берет курс на материнский корабль. Пара минут, и вот меня всю промокшую, испуганную, сталкивают суденышко на мокрое дерево кормы пиратского корабля, прямо под ноги к... «Какая встреча, благородная леди Кроин!» Давишний корсар склоняется, протягивая мне руку, помогая подняться с колен. «Второй раз за вечер. Это судьба. Не находите?» Молния услужливо озаряет все вокруг, включая реющие черные флаги со скорпионами вместо черепов и самого хозяина воздушного судна, преобразившегося из балаганного пирата в благородного зловещего флебустьера.